Сказки бабушки Маши. Сказка «Государство великанов». В одном государстве, которое называлось Дружба, жили великаны. Они учились разному мастерству, строили красивые города, очень много трудились и в этом находили радость. По праздникам ходили отдыхать на природу с семьями, друзьями. Жители других государств завидовали их дружбе, так как жили каждый для себя, друг другу не помогали. Среди них были и такие, которые хотели жить хорошо, но чтобы ничего не делать. Люди такого государства не могли допустить, чтобы кто-то жил счастливо. Вот и начали делать смуту среди людей государства Дружба. Среди великанов появились недовольные, разные болезни появились, вредные жуки, бабочки. Откуда-то взялись грызуны, уничтожающие растения. Задумались великаны, откуда такое несчастье к ним пришло, и догадались, что это дело рук соседних государств. Великаны делали все, чтобы наладить жизнь в своем государстве. Но это плохо удавалось. В одной семье великанов родился мальчик. Назвали его Петей. Петя рос умным мальчиком. 4 года он уже читал и писал, сам научился от взрослых. Однажды вечером, когда ему было 10 лет, он сидел у открытого окна и читал. К нему в окно влетела синичка. Села на книгу, попрыгала, затем взлетела на голову, на плечо, опять на книгу и стала уменьшаться, сделалась совсем невидимой. У Пети потемнело в глазах. Он потерял сознание, упал. На грохот от падения пришли мать и отец. Подняли Петю, уложили в постель. Петя проспал несколько дней. 5 дней проспал. Потом проснулся, посмотрел по сторонам, потянулся, сел и сказал: «Как я долго спал! Дайте что-нибудь покушать, уж очень я проголодался!» У постели стояли мама и отец, пришли соседи. Все в один голос проговорили: «Раз есть просит, значит здоров!» Все были довольны, что Петя здоров. Только один человек стоял хмурый, злой. Петя неожиданно для себя прочел его мысли. Он хотел умертвить Петю. У него в кармане находился яд. Пете стало жутко. Он подошел к незнакомцу, достал яд и рассказал о его замыслах. Все удивились Петиной прозорливости. Петя мысленно приказал этому человеку думать о хороших мыслях и делах. Пете давно хотелось помочь взрослым восстановить прежнюю жизнь. Теперь настало время, когда он мог направлять мысли людей на хорошие дела. В скором времени не стало в этом государстве вредителей, ленивых и злых людей. 1981 год. Лубянцева Мария Николаевна.